Глава 41. У тебя удивительная способность находить приключения на свою на свою шею, поспешно поправился Александр и завёл автомобиль. Ну, рассказывай, чего ты нарыла. И главное, как? Надеюсь, никому к виску пистолет не приставляла? У меня его нет, потупилась я. Ты это отлично знаешь. И не надо постоянно напоминать, что я едва не натворила глупостей. Переходи к делу. Кирсанов вырулил со двора завода. Рассказывай всё на чистоту и желательно без эмоций. И я рассказала всё по порядку. Чётко, коротко, понятно. Я сделала ксерокопии предварительных договоров, похлопала по тощей синей папке, лежащей у меня на коленях. Что скажешь? «Скажу, что зря ты пытаешься что-то раскопать». Александр нахмурился и строго посмотрел на меня. «Тебе неприятностей мало?» «Ну какие от этого могут быть неприятности? Я разбираюсь бумагами, пытаюсь вникнуть в работу. И попутно нашла вот это». «Молодец». В голосе Кирсанова я не услышала одобрения. «Как говорил мой дед, возьми с полки пирожок». «Что опять не так?» — взорвалась я. «Я же никого не покалечила?» «И то, слава богу», — сдержанно прорычал он. «Ну не лезь ты не в своё дело, пожалуйста». «Теперь это моё дело. Я приняла решение, уволюсь из конторы и начну заниматься заводом. Разберусь, не сомневайся». «Да я и не сомневаюсь. Вот только вести собственное расследование тебе не надо. Это понятно, я надеюсь». «Понятно. Я же сказала, узнала об этом случайно. Не ожидала, что Александр не поддержит моего энтузиазма». «Значит, решила всё-таки стать деловой женщиной?» — равнодушно произнёс Александр. «Почему сразу деловой? Просто хочу попробовать свои силы в новом деле. Не получится. Опять буду работать экономистом. Я не за деньгами гонюсь. Мне хочется перемен. Осуждаешь?» «Нет, это твоя жизнь и твоё право». Неопределённо пожал он плечами. Разговор прекратился. К счастью, до полицейского участка доехали быстро. Несмотря на скепсис Кирсанова, я не сомневалась. Гусев отнесётся к моей информации совершенно иначе. Кирсанов, как и большинство мужчин, порой бывает жутким занудой. Дежурный записал наши данные в допотопную толстую тетрадь, подмигнул Кирсанову, строго посмотрел на меня. «Вас ждут. Проводи», — кивнул дежурный молодому полицейскому, подпиравшему стену у пропускной вертушки. «Ты что, позвонил Гусеву?» — перевела я взгляд на Александра. «Пока ехал к тебе, предупредил, что ты жаждешь его обрадовать», — кивнул тот в ответ. «Сюрприза не получится». «Ты зря иронизируешь», — насупилась я. «Это всё серьёзно, и тут очевиден умысел». «Только не надо полицейских терминов», — закатил глаза к потолку Кирсанов. «Не зли Серёгу, он и так на взводе». «С чего бы ему быть на взводе? Обидно, что я быстрее его разобралась в деле». Поднялись по уже знакомой бетонной лестнице, крашенной в казённый красно-коричневый цвет. Дежурный распахнул дверь кабинета, пропуская внутрь. «Добрый день». Я решительно направилась к столу, за которым сидел Сергей Игоревич. «Добрый», — равнодушно кивнул он. «Присаживайтесь, рассказывайте». Я повторила свою историю, только теперь она получилась сумбурной, сбивчивой и невнятной. Кирсанов вселил в меня неуверенность. Не надо мне было его вообще брать с собой. Для чего я потащила его к Гусеву? Хотела показать, какая я умная? Или надеялась, что при нём Гусев не станет повышать на меня голос? «Прекрасно». Гусев нехотя забрал у меня папку с файлами, которую я протянула ему. Повертел в руках. «И что бы мы без вас делали, Маргарита Витальевна? Ума не приложу». Я вопросительно посмотрела на него. «А что не так?» «Всё так», — вернул мне папку Гусев, даже не взглянув на её содержимое. «Все эти документы мы давно просмотрели, копии сделали, выводы тоже. Они совпали с вашими». «Вы всё это уже знали?» «Разумеется. Вы думали, мы дурака валяем и даром государственный хлеб едим?» «Но вы же мне ничего не сказали», — пролепетала я. Я не обязан информировать подозреваемых о ходе следствия. Огромная к вам просьба. Не мешайте мне работать. Не лезьте, куда вас не просят. Я случайно нашла эти бумаги, сложила факты. От обиды я готова была расплакаться. Чувствовала, как краска заливает мое лицо и шею. Ну, не дура. Думала, вам это поможет. Я уже знал об этом. Ничего нового вы мне не сообщили. Можете идти. Кивнул на дверь Гусев. А ты присматривай за своей подопечной. Тихо рыкнул он Александру, пока на нее снова не напали. Понял, кивнул тот в ответ. Я снова в деле? Да, сквозь зубы процедил Гусев. Мы шли по полутемному холодному коридору к выходу. Все было очень глупо, спросила Кирсанова. Не переживай, все нормально. Он взял меня за руку. Ты молодец, не сидишь и не ждешь, как будут развиваться события. Но Гусев прав. Не лезь не в свое дело. Я уже замучился тебе повторять. Он опытный следователь. Во всем разберется без нас. Если надо будет, вызовет, спросит. Короче, я показала себя круглой дурой. Вздохнула и нажала кнопку лифта. «Мы на втором этаже», — хмыкнул Кирсанов. «И ладно». Двери старого лифта со скрежетом открылись, я шагнула внутрь, прислонилась к пластиковой стене. «Зря ты расстроилась», — обнял меня за плечи Кирсанов. «Выше нос, неугомонная женщина». Коснулся он пальцем кончика моего носа. Я кисло улыбнулась. «Чтобы поднять тебе настроение, мы сегодня вечером едем смотреть на звездопад. Погода подходящая, небо чистое, дождя не обещают». «А не рано? Звездопад вроде в конце октября». Оживилась я. «Рано. Но кто мешает нам повторить? Сегодня мы просто будем смотреть на небо».